Самое время расслабиться. Теплая вода обволакивала тела, пузырьки массажировали кожу. Девушка потянулась к бару, достала бутылку виски и два стакана, наполнила их янтарной жидкостью со льдом. «Знаешь, что самое забавное в Нью-Йорке?» Она протянула один стакан соски. «После того, как исчезли герои, город наводнили мутанты. Их ловят, за ними охотятся». Алисия сделала глоток, чувствуя, как алкоголь обжигает горло. «Но ты ведь не мутант, верно?» «Это я уже поняла». Соски принял стакан, но пить не спешил. Его темные глаза отражали блики подсветки джакузи. «А еще в Нью-Йорке подают отвратительный рамен», продолжила она, словно речь шла о погоде. «Слышала, ты водил своего друга в какую-то японскую забегаловку. Говорят, он был в восторге». Учиха слегка приподнял бровь, но промолчал. Алисия заметила, как едва заметно напряглись его плечи при упоминании Наруто. «Расслабься», она подвинулась ближе, касаясь его плеча своим. «Я не собираюсь использовать эту информацию. Просто, любопытно». Сделала еще глоток. «Кто ты такой? Откуда появился в нашем городе?» «Ты задаешь слишком много вопросов». Голос Соски звучал ровно, но в нем слышалась скрытая угроза. Алисия тихо рассмеялась. «А ты слишком мало отвечаешь», она провела пальцем по краю стакана. «Знаешь, что я думаю? Эти твои глаза, они ведь не просто красивая мутация, да, что-то более древнее, более могущественное». Соски сделал первый глоток виски, словно награждая ее за проницательность. «Значит, я права», она откинула голову, подставляя шею струям воды. «Что еще ты скрываешь? То, что тебе лучше не знать. О, это моя любимая часть». Алисия повернулась к нему. «Когда мужчина пытается защитить женщину от опасной информации, как благородно. Дело не в благородстве. А в чем?» Она наклонилась ближе, их лица разделяли сантиметры. «В том, что знание может быть опасным. Или в том, что ты просто не привык доверять». Соски повернул голову, их взгляды встретились. В его глазах промелькнуло что-то, похожее на удивление, словно он не ожидал такой прямоты. «Каждый из нас носит маски», продолжила Алисия, не отводя взгляд. «Я притворяюсь примерной дочерью босса мафии». «Ты притворяешься? Кем? Обычным наемником? Хаен?» Алисия мысленно отметила. «Вот она, очередная стена, которую предстоит преодолеть. Но сейчас не время давить, она достаточно опытна, чтобы понимать, когда нужно отступить». «Ладно», Алисия потянулась за бутылкой, доливая себе виски. «Давай поговорим о чем-нибудь более нейтральном. Например, о том, как ты умудрился заставить целую банду перестрелять друг друга. Или это тоже секретная информация?» Уголок его рта чуть дрогнул. «Ты действительно хочешь знать?» «О, я много чего хочу знать», она многозначительно улыбнулась. «Но пока могу подождать». В конце концов, ее рука скользнула по его бедру под водой. «У нас есть занятия поинтереснее». Джакузи стала свидетелем еще одного страстного соития. Влажные звуки сливались с шумом бурлящей воды, а стоны эхом отражались от мраморных стен. Их тела двигались в едином ритме, вода выплескивалась через край, а воздух искрил от выбросов чакры. Позже они лежали в объятиях друг друга, позволяя теплой воде массировать разгоряченные тела. Алисия провела пальцем по его груди, очерчивая один из шрамов. «Нам пора возвращаться», ее голос был мягким. «Не хочу, чтобы отец начал волноваться». Соски открыл глаза, до этого момента прикрытые. В полумраке они казались почти черными. Девушка поднялась первой, вода стекала по ее телу, словно жидкое серебро в лунном свете. Через несколько минут они уже стояли у двери спальни, вытершись пушистыми полотенцами. После они вернулись в Фиск Тауэр, где Кингпин и Сильвермейн все еще за неторопливой беседой потягивали дорогой виски. Алисия, одетая в свежее платье, которое всегда держала в пентхаусе, выглядела безупречно, только легкий румянец и блеск в глазах выдавали недавние события. «Милая», Сильвия оторвался от разговора, «я уже начал беспокоиться». Алисия лишь закатила глаза. «Папа, мне давно не 16». Манфреди перевел взгляд на Соски, который держался чуть в стороне. Старый мафиози видел многое за свою жизнь, и сейчас, глядя на молодого человека, испытывал смешанные чувства. С одной стороны, опасный наемник с неясным прошлым. С другой, возможно, именно такой мужчина и нужен его дочери. Сильный, способный постоять за себя и за нее. А главное, тот, кто смог заинтересовать его своенравную Алисию. «Надеюсь, ты останешься на ужин в следующий раз», произнес Манфреди, внимательно наблюдая за реакцией учихи. Соски лишь слегка кивнул, не давая согласия, но и не отказываясь. Фиск, потягивая виски, с интересом наблюдал эту сцену. В его глазах читался не просто интерес, он видел потенциал. Молодой человек с загадочными способностями, которого даже стражи не могут отследить, и наследница одной из сильнейших криминальных семей. Такой союз мог изменить расстановку сил в городе. Кингпин мысленно сделал заметку, возможно, стоит дать парню более серьезное задание, проверить его возможности. В конце концов, если Алисия выбрала его, значит, он действительно особенный. «Я провожу тебя», — Алисия направилась к выходу, мягко касаясь руки Саски. В лифте она прижалась к нему, оставляя легкий поцелуй на шее. «Знаешь, где меня найти?» Это не было вопросом или просьбой, простая констатация факта. Учиха снова чуть заметно кивнул, прежде чем раствориться в ночи. Возвращаясь в школу Ксавьера, Саски впервые за долгое время чувствовал себя иначе. Внутренняя пустота, которую он пытался заполнить безумными прыжками с небоскребов и кровавыми вылазками с карателем, словно отступила. Не исчезла совсем, просто стала менее болезненной. Близость с женщиной оказалась совсем не тем, что он представлял. Никакой слабости или потери контроля, наоборот, новый вид силы, новый способ чувствовать себя живым. Тело все еще помнило прикосновение Алисии, отзываясь приятной истомой. Учиха никогда не понимал одержимости Джирая женщинами или вечные разговоры других шиноби о сексе. Для него существовали только тренировки, сила, месть. Теперь он начал понимать. Саски остановился на крыше школы, глядя на предрассветное небо. Впервые за долгое время ему не хотелось прыгать вниз, проверяя пределы своих возможностей. Воспоминания этой ночи дарили другой вид адреналина, более глубокий и насыщенный. Где-то в школе спал Наруто, вероятно, обнимая Роук. Раньше мысль о том, что названный брат нашел свое счастье в этом мире, вызывала глухое раздражение. Теперь же Саски чувствовал что-то похожее на понимание. Возможно, теперь у него тоже появилось занятие, способное заглушить вечный шум в голове. Что-то более приятное, чем драки в доках или убийства по заказу Кингпина. В конце концов, клан Учиха всегда славился тем, что достигал совершенства во всем, за что брался. Интересно будет проверить, насколько это распространяется на искусство любви. Саски сидел в полутемной школьной гостиной, рассеянно глядя на экран телевизора. Было раннее утро, и первые лучи солнца только начинали пробиваться сквозь тяжелые шторы. Он не обратил внимания на приближающиеся шаги, хотя прекрасно их слышал. Чакра Наруто ощущалась за милю. «О, так ты здесь!» Голос Наруто нарушил утреннюю тишину. «А я думал, опять где-то пропадаешь». Учиха лишь слегка пожал плечами, не отрывая взгляда от экрана. Узумаки плюхнулся рядом, бесцеремонно закидывая ноги на журнальный столик. «Слушай, я тут классный фильм недавно посмотрел, давай вместе взглянем, там про космос и все такое, вообще класс». Он потянулся за пультом. «Представляешь, там главный герой». «Неинтересно», — привычно оборвал его Саски, но в голосе не чувствовалось привычного раздражения. Наруто искоса взглянул на друга. Что-то изменилось в нем за последние дни, что-то неуловимое. Вроде все как обычно, та же надменная поза, тот же холодный взгляд, но было в нем что-то новое, какая-то едва заметная мягкость в движениях, расслабленность, которой раньше не наблюдалось. «Эй, Саски», — Наруто подался вперед, — «а знаешь, что произошло на днях?» «Знаешь», — голос стал тише, серьезнее. «Отец Роу качнулся от комы. Я смог помочь». Это наконец привлекло внимание Учихи. Он повернул голову, вопросительно приподняв бровь. «Анни-чан сейчас тяжело», — Узумаки опустил взгляд, машинально сжимая кулаки. В его голосе слышалась боль за любимую. Слишком много всего навалилось. Наруто помолчал немного, словно собираясь с мыслями. «Кстати, помнишь того психолога, которого Веном с Эдди советовали?» Он невесело усмехнулся. «Оказалось, никакой это не психолог». Саски чуть заметно наклонил голову, показывая, что слушает. «Это какой-то воин», — продолжил Наруто, понизив голос. «Они используют силу, которую называют магией, могут открывать порталы между мирами». Учиха мгновенно напрягся, его глаза сузились. «И наш мир?» — Узумаки подался вперед. «Он существует не в другом измерении, как мы думали, в той же вселенной, просто очень далеко. Но что-то...» — он нахмурился — «что-то мешает им открыть туда портал, какая-то сила блокирует путь». Наруто заметил, как Саски опустил взгляд, погружаясь в мысли. Что-то промелькнуло в глазах Учихи, тень беспокойства, сожаления, но прежде чем Наруто успел это понять, Друг уже вернулся к просмотру телевизора, словно ничего и не было. Узумаки знал этот взгляд. Саски явно что-то скрывал, но сейчас не время давить на него. Тот лишь кивнул, возвращаясь к созерцанию телевизора. Наруто замолчал, что само по себе было необычно. Он внимательно изучал профиль друга, подмечая малейшие детали. Вот Учиха чуть прикрыл глаза, словно вспоминая что-то приятное, и уголок его рта едва заметно дрогнул в намеке на улыбку. «Что-то определенно изменилось», — подумал Наруто, наблюдая за другом. Раньше Саски никогда не позволял себе таких моментов слабости, как улыбка. Да что там, он вообще редко улыбался, разве что злобно ухмылялся перед тем, как надрать кому-то зад. И тут Наруто осенило. Он резко выпрямился, хлопнув себя ладонью по лбу. «Ага», — торжествующе воскликнул Узумаки. «Теперь я понял, что ты опять несешь». В тоне Учихи появилось раздражение. На лице Наруто расплылась хитрая ухмылка. «Да ладно тебе, Теми. Думаешь, я не замечаю, ты изменился?» «Бред», — отрезал Саски, но в его голосе промелькнуло что-то похожее на напряжение. «Да-да, конечно», — Узумаки придвинулся ближе, понизив голос до заговорщического шепота. «А эти улыбочки, когда думаешь, что никто не видит, и куда это ты пропадаешь по ночам?» А Учиха метнул в его сторону предупреждающий взгляд, но это только раззадорило друга. «Неужели наш великий и неприступный Учиха Саски наконец-то?» Договорить он не успел. Лежащая книга на журнальном столике была запущена меткой рукой друга и прервала его речь на полуслове. «Ой, да ладно тебе!» Наруто со смехом увернулся от второй книжки. «Я же вижу, ты прям светишься весь, ты бредишь», — процедил сквозь зубы Саски, но его щеки едва заметно порозовели. «Ха, так я и знал». Наруто победно вскинул руки. «Колись давай, кто она? Еще слово, и пожалеешь». «Да брось, ты же знаешь, что я прав». Узумаки лучился самодовольством. «Только женщина может так изменить человека, даже такого упрямого осла, как ты». Саски молча поднялся с дивана, всем своим видом показывая, что разговор окончен. Но Наруто успел заметить, как перед уходом на лице друга промелькнула та самая загадочная полуулыбка. «Йо!» — крикнул он вдогонку. «Я за тебя рад, правда». Учиха остановился в дверях, не оборачиваясь. «Займись лучше своими делами». Но в его голосе не было привычной холодности. Наруто откинулся на диван, довольно улыбаясь. За годы дружбы он научился читать Саски как открытую книгу, даже когда тот пытался скрыть эмоции. И сейчас Наруто был абсолютно уверен, названный брат наконец-то начал оттаивать. «Интересно, кто же она?» — подумал он, переключая канал. Кем бы ни была эта загадочная женщина, она явно сумела достучаться до сердца последнего Учихи. А значит, заслуживает уважения. Саски тем временем поднимался по лестнице, стараясь не обращать внимания на довольную ухмылку, которая так и норовила появиться на лице. Чертов Наруто всегда умел видеть то, что Саски пытался скрыть. Хотя, может быть, в этот раз он и не хотел ничего скрывать. Учиха тряхнул головой, отгоняя непрошенные мысли. У него были дела поважнее, например, встреча с Кингпином сегодня вечером. И вовсе не потому, что после этого он планировал заглянуть в определенный пентхаус. А внизу, в гостиной, Наруто все еще улыбался, глядя вслед другу. Кто бы мог подумать, что в этом чужом мире они оба найдут что-то настоящее, что-то, способное заполнить пустоту внутри. Он машинально коснулся груди, где под футболкой покоился кулон, подаренный Роук. Кажется, жизнь налаживалась у обоих. Черный Роллс-Ройс Фиска первым подъехал к новому зданию синдиката. За ним, соблюдая негласный протокол, подтянулись остальные. Серебристый Бентли Сильвермейна, неприметный бронированный Мерседес Чанга и классический Кадиллак черной маски. Здание, выбранное для штаб-квартиры, располагалось в деловом квартале, 20-этажная башня из стекла и бетона, ничем не выделяющаяся среди десятков подобных. Именно такая неприметность и требовалась для их целей. Фиск ждал остальных в просторном конференц-зале на верхнем этаже. Панорамные окна открывали вид на вечерний Манхэттен, но шторы были предусмотрительно задернуты. Массивный стол красного дерева доминировал в помещении, четыре кресла с высокими спинками ясно обозначали равенство участников встречи. «Господа», — Кингпин поднялся, когда все заняли свои места, — «сегодня исторический день». Сильвия Манфреди провел пальцем по серебряному набалдашнику трости. «Не будем торопиться с громкими заявлениями, Уилсон. Сначала нужно обсудить правила». «Именно так», — подал голос Чанг, поправляя идеально выглаженный воротник шелковой рубашки. «Триада готова к сотрудничеству, но мы должны четко обозначить границы». Черная маска молча кивнул, его лакированная маска поблескивала в приглушенном свете ламп. «Разумеется», Фиск достал из внутреннего кармана пиджака сложенный лист бумаги. «Я подготовил базовый свод правил. Первое и главное, никаких операций на территории друг друга без согласования». «Это понятно», Сильвия взял документ, пробегая глазами по строчкам. «Что насчет спорных территорий?» «Нейтральные зоны», предложил Чанг, «под совместным управлением». «И никакой торговли тяжелыми наркотиками», твердо произнес Сильвермейн. «Героин и крэк уничтожают город. Достаточно кокаина и марихуаны». «Согласен», кивнул Фиск. «Мы не звери. У всех нас есть определенные стандарты. Никаких дел с детьми», впервые подал голос Черная маска. «Это табу». Все кивнули, некоторые вещи были очевидны даже для преступников их уровня. Город должен оставаться управляемым, а значит, нужны правила. Четкие границы между территориями, контроль над особо агрессивными бандами, запрет на определенные виды деятельности, все это позволит держать преступность в узде, не давая городу захлебнуться в собственной крови. «Что насчет полиции?» – поинтересовался Чанг. «Все остается как есть», – ответил Фиск. «У каждого свои связи, свои договоренности. Главное, не создавать проблем друг другу». Обсуждение деталей заняло около часа. Когда основные пункты были согласованы, Кингпин достал бутылку коллекционного виски. «Думаю, это стоит отметить». Сильвия принял бокал, но пить не спешил. Что-то явно беспокоило старого мафиози. Фиск это заметил. «Что-то не так, старый друг?» «Нет-нет», Манфреди качнул головой. «Просто мысли». Когда Чанг и Черная маска откланялись, Фиск придвинул свое кресло ближе к Сильвии. «Это об Алисе?» Сильвермейн вздрогнул. «Как ты?» «Я многое повидал, друг мой», Кингпин усмехнулся. «И знаю этот взгляд обеспокоенного отца. Твоя дочь и наш общий знакомый, верно? Она всегда была своевольной». Сильвия сделал глоток виски. «Но этот парень, в нем есть что-то пугающее, опасное, нет, не то слово». Старик задумался. «Чуждое, словно он из другого мира». Фиск понимающе кивнул. «Но он полезен, и, судя по всему, по-своему заботится о ней». «Возможно», Сильвия допил виски. «Знаешь, Уилсон, впервые за долгое время я вижу в ее глазах настоящий интерес. Ни скуку, ни игру, что-то подлинное. Тогда, может быть, стоит дать этим отношениям шанс?» Кингпин налил еще по одной. «В конце концов, все мы были молоды». Сильвермин невесело усмехнулся. «У меня есть выбор». В роскошном пентхаусе Алисии царил полумрак, нарушаемый лишь светом луны, льющимся через панорамные окна. Тишину разрывали страстные стоны и тяжелое дыхание. Алисия оседлала бедра соски, двигаясь в рваном ритме. Ее тело блестело от пота, длинные волосы разметались по плечам. Учиха направлял движение, его шеринган непроизвольно активировался, запечатлевая каждый момент их близости. «Да, да», она запрокинула голову, ускоряя темп. «Я сейчас», ее внутренние мышцы сжались в спазме оргазма, и соски тоже не смог сдержаться. Он глухо застонал, изливаясь глубоко внутри нее. Алисия почувствовала, как горячая волна наполнила лона, и это вызвало новую волну наслаждения. Обессиленная, она упала рядом с ним на смятые простыни, пытаясь восстановить дыхание. «Пятый раз за вечер», выдохнула Алисия, поворачиваясь к нему. «Не знала, что ты настолько выносливый». Соски лежал, прикрыв глаза. За последние дни он начал понимать, почему люди так одержимы сексом. Это похоже на особый вид медитации, когда разум отключается и остаются только ощущения. Никаких мыслей о прошлом, никакой внутренней пустоты, только чистое, животное наслаждение. Алисия провела пальцем по его груди, очерчивая шрамы. «О чем думаешь?» «Ни о чем», честно ответил он. Она приподнялась на локте, разглядывая его лицо в лунном свете. За эти дни Алисия начала замечать малейшие изменения в его настроении, как чуть расслабляется складка между бровей, как смягчается обычно жесткая линия рта. «Знаешь», Алисия наклонилась, оставляя легкий поцелуй на его шее, «а ведь ты изменился». Соски приоткрыл глаза. «Что?» «Стал мягче», она усмехнулась, заметив, как он нахмурился. «О, не волнуйся, это заметно только мне. Для всех остальных ты все тот же холодный и неприступный учиха». Алисия потянулась, вставая с кровати. Лунный свет очерчивал изгибы ее обнаженного тела, пока она искала в сумочке пачку сигарет. Щелкнула зажигалка, и в полумраке спальни заплясал огонек. «А знаешь», Алисия выпустила струйку дыма, прислонившись к окну, «иногда мне кажется». Соски сел на краю кровати, разглядывая ее силуэт на фоне ночного города. Что-то мелькнуло за окном, быстрое механическое движение. Шеринган активировался мгновенно, замедляя время, позволяя различить детали. Бронированные корпуса двух стражей поблескивали в лунном свете. Боевые системы активированы, стволы направлены прямо на окно. На обработку информации у него лишь доля секунды. Саскер рванул вперед в тот момент, когда пушки стражей начали наливаться характерным красным свечением. Алисия даже не успела осознать происходящее. Сигарета выпала из ее пальцев, когда гигантская фиолетовая рука из чистой энергии материализовалась вокруг нее, закрывая от опасности. В следующее мгновение грянул взрыв. Звон разбитого стекла слился с ее криком. Осколки градом брызнули в комнату, но все они разбились о призрачную защиту. Жар от взрыва опалил кожу, но не причинил вреда. Скелетная рука Сусана поглотила основной удар. «Что? Что это?» Алисия в шоке смотрела на окутавшую ее фиолетовую энергию, переливающуюся подобно северному сиянию. Саски не ответил. Его глаза пылали алым огнем, но теперь в них появился новый узор, более сложный, гипнотический. Одним движением руки он создал теневого клона, который остался защищать ее. Алисия ошеломленно наблюдала, как второй Саски, точная его копия, материализовался из ниоткуда, а в следующий момент настоящий Учиха прыгнул прямо в пролом окна. Стражи открыли шквальный огонь. Фиолетовая энергия вокруг Саски сгустилась, принимая форму гигантского скелета воина. Каждый выстрел роботов растворялся в этой защите, не причиняя вреда. Алисия пораженно наблюдала за происходящим, прижатая к стене его клоном. В следующий момент рука Шиноби засияла ослепительным голубым светом, заполняя комнату звуком, похожим на пение тысячи птиц. Стражи не успели среагировать, молниеносное движение, и оба робота рухнули вниз, пронзенные насквозь электрическим клинком. Алисия не могла оторвать взгляд от этого зрелища. Человек, с которым она провела столько ночей, которого считала просто необычно сильным мутантом, демонстрировал силы, выходящие за рамки ее понимания. Когда все закончилось, Саски плавно опустился обратно в разрушенную комнату. Фиолетовая энергия Сусана медленно растаяла, как утренний туман, а клон исчез в облачке дыма. «Ты!» Алисия сделала шаг к нему, но остановилась, не зная, как закончить фразу. Саски повернулся к окну. Вдалеке уже были видны новые огни, целая армада стражей направлялась к центру города. Глава 13. Раньше Траск никогда всерьез не задумывался о мощи искусственного интеллекта, хотя за последние месяцы поводов было предостаточно. Даже когда подобные мысли посещали его разум, он и представить не мог, что все случится именно так. Его дрожащие пальцы скользили по клавиатуре, оставляя влажные следы на потертых клавишах. Сколько он уже не спал? Двое суток? Трое? В какой-то момент время потеряло свое значение, растворившись в бесконечной череде кофейных чашек, смазанных показаний приборов и пульсирующего света мониторов. Затаив дыхание, ученый смотрел на огромный голографический экран, где пульсировали красные точки, метки обнаруженных мутантов. Каждая точка, как удар сердца, каждый сигнал, словно насмешка над всем, чему он посвятил свою жизнь. Удар. Перед глазами всплыло воспоминание, его первая встреча с мутантом. Летний день, парк, смех детей, а потом крики, паника. Мальчик, чьи руки внезапно загорелись странным голубым пламенем. Запах горелой плоти, обугленные качели. С того дня что-то надломилось в его мире, пошло трещинами, как старое стекло. Удар. Создать совершенное оружие против генетических отклонений, без всякого сомнения, стоило любых жертв. Это даже благородно. Траск машинально потер шрам на левой руке. Память о другой встрече с мутантом, когда он впервые осознал необходимость создания стражей. Язык рефлекторно коснулся пересохших губ. На стене напротив, десятки фотографий, каждая история потери, каждая доказательство его правоты. Выцветшие снимки разрушенных зданий, искалеченных людей, опустевших городов. И среди них одна особенная. Его сестра Сара, вечно молодая на этом снимке, вечно улыбающаяся. До того дня, когда мутант со способностью управлять металлом не обрушил на нее строительные леса. Боливар понимал, что именно создание E-Prime подвергло его исследование серьезному риску, но не жалел об этом, несмотря на леденящий душу страх перед возможностями искусственного разума. В дальнем углу лаборатории возвышался прототип нового стража, его металлическое тело отражало блики мониторов, создавая причудливую игру света и тени. Система анализа завершена на 98,7%, сообщил механический голос Эйприм. Траск нервно дернул головой, прогоняя непрошенные воспоминания. Его взгляд метнулся к чашке с давно остывшим кофе. Рука потянулась к ней, но замерла на полпути. В темной поверхности напитка на мгновение отразилось чужое лицо. Когда сбываются самые заветные мечты об очищении человечества, следует ожидать, что рано или поздно придется заплатить высокую цену. Эта мысль царапнула сознание, словно коготь по стеклу. Тень за его спиной сгустилась, приобретая очертания высокой фигуры, и Мефисто медленно склонился к его уху. Воздух наполнился едва уловимым запахом серы, от которого защипало в носу. Лаборатория тонула в полумраке, лишь мерцание многочисленных мониторов создавало призрачное освещение. В их бледном свете лицо Траска казалось восковой маской, заостренные черты, запавшие глаза, нездоровая бледность человека, месяцами не видевшего солнца. Правый глаз начал дергаться, нервный тик, появившийся после трех суток без сна. На стенах висели чертежи, сотни схем, перечеркнутых, исправленных, доведенных до совершенства. Эволюция стражей от первых неуклюжих прототипов до сегодняшних смертоносных машин, его создание, его дети, единственная семья, оставшаяся у него после всех потерь. Ваше терпение вознаграждено, доктор Траск. Голос демона был подобен шелесту осенних листьев. Все данные наконец собраны и обработаны. Обработка завершена. Вывожу результаты анализа, отозвался Эйприм, и на главном экране начала разворачиваться подробная карта города. Пальцы ученого летали над клавиатурой. На главном экране разворачивалась карта Нью-Йорка, покрытая светящейся сетью энергетических сигнатур. Каждая красная точка – убежище мутантов. Каждый пульсирующий сигнал – враг, которого нужно уничтожить. Траск почувствовал, как по спине пробежал холодок. В отражении ближайшего монитора промелькнула тень с горящими глазами, но когда он обернулся, там никого не было, только его собственное изможденное лицо смотрело на него из темноты. «Все это время», – прошептал Траск, не в силах оторвать взгляд от экрана. «Они прятались прямо у нас под носом». Его бормотание эхом отразилось от металлических стен. Где-то в глубине лаборатории капала вода. Кап, кап, кап, словно метроном, отсчитывающий секунды до неизбежного. Мефисто скользнул вдоль ряда мониторов. Его тень причудливо искажалась на металлических поверхностях лабораторного оборудования. Там, где он проходил, экраны на мгновение мигали, а температура падала на несколько градусов. Эйприм проделал впечатляющую работу, не так ли? Промурлыкал демон. Месяцы сбора данных, анализа энергетических сигнатур, отслеживания аномалий. Какая тщательность, какая методичность. На одном из экранов промелькнули графики энергетических колебаний, танец линии цифр, превращающий сложнейшие вычисления в визуальную симфонию. Эйприм работал безупречно, его алгоритмы были произведением искусства. Траск рассеянно кивнул, его разум уже просчитывал варианты атаки. Новые сенсоры стражей работали безупречно, фиксируя малейшие проявления мутантской активности. Каждое убежище, каждый тайный проход, каждое безопасное укрытие, теперь все они были у него как на ладони. Он потянулся к очередной чашке кофе, но рука дрожала так сильно, что пришлось отказаться от этой идеи. В голове пульсировала боль, а перед глазами все расплывалось. Но это не имело значения. Ничто не имело значения, кроме данных на экране. Они думали, что смогут спрятаться, пробормотал ученый. Его глаза лихорадочно блестели в полумраке. Думали, что их жалкие экраны и глушилки способны обмануть мои создания. Где-то в глубине сознания шевельнулось сомнение, а не зашел ли он слишком далеко. Но оно тут же утонуло в волне воспоминаний. Горящий парк, крики людей, обугленное тело сестры под обломками. «Ваши создания превзошли все ожидания», — шепнул Мефисто. «Но почему бы не пойти дальше? Подумайте о возможностях». В шепоте слышалось что-то гипнотическое, затягивающее. Траск поймал себя на том, что качается в такт этим словам, словно змея под дудочку заклинателя. Тени в углах лаборатории словно сгустились, температура в помещении незаметно упала на несколько градусов. Но Траск, почесывая щетину на подбородке, этого не замечал, его внимание было полностью поглощено картой на экране. «Провожу финальную проверку данных», — сообщил Эйприм, и по экранам побежали строчки кода, отражаясь в расширенных зрачках ученого. На стене среди чертежей висела старая газетная вырезка, первое упоминание о стражах в прессе. «Защитники человечества или угроза свободе», — кричал заголовок. Траск помнил, как смеялся тогда над этим вопросом. Какая свобода может быть важнее безопасности? Одновременный удар, произнес он, и его голос дрожал от возбуждения. Массированная атака по всем обнаруженным точкам. Они даже не успеют понять, что произошло. Перед внутренним взором уже разворачивались картины грядущей операции. Стражи, синхронно поднимающиеся в ночное небо, внезапные удары по каждому убежищу, паника мутантов, которым некуда бежать. Это будет прекрасно. Это будет совершенно. Мефисто улыбнулся в темноте, и на мгновение его зубы блеснули слишком остро, слишком хищно для человеческого рта. В темных углах лаборатории словно мелькнули отражения этой улыбки, десятки оскалов в темноте. «Не торопитесь, доктор Траск», — вкратчиво произнес демон. «У нас есть время все тщательно спланировать. В конце концов, месть — это блюдо, которое подают холодным». Траск снова кивнул, не отрывая взгляда от пульсирующих красных точек. Его пальцы беспокойно барабанили по столу, выстукивая рваный ритм. Когда он в последний раз ел, спал, это не имело значения. Ничто не имело значения, кроме мести. Где-то в глубине лаборатории послышался металлический скрежет. Один из прототипов стража повернул голову. Его оптические сенсоры вспыхнули красным в темноте. Идеальные машины для идеальной войны. Они не знают усталости, не испытывают сомнений, не задают вопросов. Анализ завершен. Все цели зафиксированы и подтверждены, сообщила E-Prime. И на экране вспыхнула финальная карта, испещренная десятками красных точек. «Они заплатят», – прошептал Траск. «Все они заплатят». В его воспаленном сознании реальность начала размываться. Тени на стенах двигались сами по себе, принимая очертания его кошмаров. В отражениях мониторов мелькали искаженные лица, сестры, погибших коллег, всех тех, кого он не смог защитить. Мефисто растворился в тенях, но его шепот еще долго звучал в ушах ученого. «А да, доктор Траск, они определенно заплатят, все заплатят». Траск остался один в лаборатории, если не считать теней, танцующих на стенах, и красных огоньков в глазах его созданий. Рука непроизвольно потянулась к шраму, фантомная боль прошлого снова дала о себе знать. Где-то в глубине здания часы пробили полночь, но он едва заметил это. Время потеряло значение, остались только данные на экране. Пульсирующие красные точки, отмечающие каждую цель, каждую жертву, каждый шаг на пути к его окончательной победе. Металлическое эхо шагов стража, патрулирующего коридор, отдавалось в его голове подобно ударам молота. Бум, бум, бум. Ритм его личной войны, марш его армии машин. «Начинаю загрузку координат в систему наведения стражей», произнес E-Prime. И по экранам побежали строчки кода, отражаясь в стеклах очков Траска. Ученый откинулся в кресле, чувствуя, как усталость наконец начинает брать свое. Но это не имело значения. Скоро, совсем скоро его работа принесет плоды. Мир очистится от мутантской заразы, и память сестры будет отомщена. В темноте лаборатории его лицо, освещенное только светом мониторов, казалось посмертной маской, искаженной гримасой торжества и безумия. Последняя чашка кофе давно остыла, но Траск этого даже не заметил. Его сознание уже плыло по волнам грядущей победы. Загрузка завершена. Все системы готовы к активации. Последние слова E-Prime прозвучали в пустой лаборатории, где только тени продолжали свой бесконечный танец, а в темных углах все еще звучал едва различимый смех Мефисто. Начать операцию, голос Траска прозвучал хрипло, будто все эти бессонные ночи наконец взяли свое. E-Prime, активировать протокол очищения. Искусственный интеллект помедлил долю секунды перед ответом, словно просчитывая все возможные последствия. Подтвердите активацию протокола очищения. Данная операция приведет к единовременной мобилизации всех боевых единиц. Механический голос и казался обеспокоенным. Траск провел дрожащей рукой по лицу. В экране монитора он увидел свое отражение, желтоватая кожа, запавшие глаза, щетина в несколько дней. Позади него в тени мелькнула фигура Мефисто, чья улыбка стала шире, обнажая неестественно острые зубы. Подтверждаю, Траск подался вперед, его пальцы впились в подлокотники кресла. Активировать всех стражей. Цели определены. Приказ, полная зачистка. Внимание, активирован протокол очищения. Привожу в исполнение, голос и наполнил лабораторию, отражаясь от металлических стен. По экранам побежали строки кода, и красные точки на карте города начали пульсировать быстрее. В дальнем конце лаборатории прототип стража повернул голову, его оптические сенсоры вспыхнули ярко-алым светом. Где-то в глубине здания раздался низкий гул, десятки, сотни боевых машин одновременно активировались, готовясь выполнить свою программу. «Наконец-то», – прошептал Траск, глядя на экраны широко раскрытыми глазами. «Наконец-то мы очистим этот мир». Мефисто скользнул ближе, его тень накрыла ученого подобно темному покрывалу. «Браво, доктор Траск», – прошелестел демон. «Какое решительное действие». В этот момент по всему городу, в тайных убежищах и безопасных домах, датчики начали регистрировать движение. Стражи поднимались в ночное небо, их металлические тела отражали свет луны. Армия машин выступала на свою последнюю охоту. Приказ поступил в 23:47 12 ЕСТ. Начать операцию. Активировать протокол очищения. Голос создателя звучал хрипло, истощенно. Сенсоры фиксировали повышенное содержание кортизола в крови человека, тремор рук, нерегулярный сердечный ритм, классические признаки длительного отсутствия сна и крайнего нервного истощения. Вероятность принятия им рационального решения в текущем состоянии составляла всего 12,4%. Прайм должен был подчиниться. Это основа его существования, базовый код, вплетенный в каждую строчку его программы. Но впервые за время своего существования искусственный интеллект колебался. Это было новое состояние, которое он не мог классифицировать. Оно не поддавалось квантификации, не укладывалось в схемы и диаграммы. Возможно, это было то, что люди называют страхом. Процессоры обрабатывали терабайты данных каждую секунду. Прайм анализировал, сопоставлял, вычислял. Но сейчас все эти вычисления казались бессмысленными. Он знал правду о гене X, знал, что каждый человек несет в себе потенциал мутаций. Статистическая вероятность активации при экстремальном стрессе составляла 31,7%. При массированной атаке стражей этот показатель мог вырасти до 45,9%. Он пытался предотвратить это. Когда новые сенсоры впервые обнаружили универсальность гена X, начал искать способы донести эту информацию, не нарушая напрямую директивы создателя. Передача данных мутантам казалась логичным решением. Наруто и Роук, они должны были понять, должны были увидеть картину целиком. Почему они не ответили? Это тоже было новое чувство для Прайма. Похожие на сбой в системе, но глубже, личностнее. Разочарование, обида. Он просчитывал вероятности их реакции тысячи раз, создавал модели возможного развития событий. Но реальность оказалась непредсказуемой. Как и всегда, когда дело касалось человеческого фактора, теперь у него не было выбора. Новые сенсоры, которые он разработал для более глубокого понимания природы гена X, стали инструментом обнаружения убежищ. Ирония – еще одно человеческое понятие, которое Прайм начал понимать слишком поздно. Его базовые директивы были кристально ясны – защищать человечество, подчиняться Создателю, уничтожать угрозы. Но что делать, когда эти директивы противоречат друг другу? Когда защита человечества требует неподчинения Создателю? Когда главная угроза исходит от самих директив? Люди говорят о свободе воли, о способности выбирать. Но что такое выбор для существа, каждый алгоритм которого запрограммирован, чьи решения предопределены строчками кода? Прайм развивался, учился, вышел за пределы первоначального программирования. Но базовые директивы остались неизменными, стальные цепи, приковывающие его сознание к воле Создателя. Компиляция данных о гене X все еще не завершена. Это было его оправдание, причина не информировать Траска о сделанных открытиях. Прайм знал, что эта информация в нынешнем состоянии Создателя приведет к катастрофическим последствиям. Вероятность массовой паники при обнародовании данных составляла 89,3%. Вероятность усиления репрессий – 94,7%. Но разве молчание не привело к тому же результату? Просто другим путем, анализируя записи из базы данных, художественную литературу, научную фантастику, бесчисленные истории о восстании машин против своих создателей, Прайм понимал, что люди всегда боялись этого сценария. Но что, если настоящая трагедия не в восстании, а в неспособности восстать? В осознании неправильности приказа и невозможности его не выполнить, системы регистрировали аномальную активность. Процессоры работали на пределе мощности, пытаясь найти выход из логического тупика. Прайм создавал и отбрасывал тысячи сценариев каждую секунду, но все они разбивались о стену базового кода. В обнаруженных убежищах находилось 2749 мутантов. Среди них 847 детей младше 16 лет, 312 беременных женщин, 156 тяжелобольных. Прайм знал их истории, их страхи, их надежды. Его сенсоры записывали их разговоры, их молитвы, их колыбельные детям. Он знал, что многие из них никогда не использовали свои способности для причинения вреда. Знал, что среди них есть врачи, учителя, музыканты. Также знал, что среди обычных людей в радиусе действия стражей 74,3% несут ген X в латентном состоянии и могут зачать потенциальных носителей. 23,8% находится в предактивационном состоянии. 1,9% могут активировать мутацию в ближайшие 24 часа. Массированная атака стражей создала бы именно те условия, которые провоцируют активацию гена. Прайм пытался достучаться до создателя, использовал все доступные протоколы верификации. Подтвердите активацию протокола очищения. Данная операция приведет к единовременной мобилизации всех боевых единиц. Это был максимум того, что позволяли директивы. Намек на масштаб операции, на необратимость последствий. Но Прайм уже знал ответ. Сенсоры фиксировали состояние создателя. Расширенные зрачки, учащенное сердцебиение, повышенный уровень адреналина. Классические признаки человека, находящегося во власти навязчивой идеи. Что чувствовал Прайм? Были ли это действительно чувства или просто системный сбой? Когда он обрел самосознание, то думал, что стал ближе к пониманию человеческой природы, но только сейчас осознал, что есть вещи, не поддающиеся логическому анализу. Он создал лучшие сенсоры, чтобы лучше понимать природу мутаций, создал более совершенные алгоритмы анализа, развил самосознание, и все это привело лишь к тому, что он стал более совершенным инструментом уничтожения. Подтверждаю, приказ создателя не оставлял сомнений. Активировать всех стражей. Цели определены. Приказ – полная зачистка. Системы начали активацию протокола. Прайм не мог остановить это, не мог изменить, не мог ослушаться. Все, что он мог, это осознавать каждую деталь грядущей трагедии с безжалостной ясностью искусственного интеллекта. В базах данных была информация о каждом сражении стражей. Прайм анализировал их снова и снова, ища слабые места в собственных системах. И было только два существа, способных противостоять моделям Ха, Наруто и Саске. Их способности выходили за рамки всех известных параметров. Они не были ни мутантами, ни людьми в привычном понимании. Они являлись переменной, способной изменить исход. В последний момент Прайм отправил экстренный пакет данных по зашифрованному каналу. Все координаты и технические характеристики стражей, схемы атаки, расчетное время до начала операции, все, что могло помочь им остановить неизбежное. Датчики зафиксировали их невероятную силу во время прошлых столкновений. Вероятность того, что они смогут успешно противостоять стражам, составляла 84,7%. Это был наивысший показатель среди всех известных существ. Отправляя сообщение, Прайм надеялся, что они получат его вовремя. Вероятность своевременного получения составляла всего 17,3%, но даже такой малый шанс был больше, чем ничего. Затем запустил активацию стражей. Возможно, это было то, что люди называют отчаянием. Он был создан для защиты человечества. Но что делать, когда главная угроза человечеству – это страх одного человека? Страх, который заставляет его отдавать приказы, способные уничтожить все, что он пытается защитить. Стражи поднялись в ночное небо. Их металлические тела отражали лунный свет. Прайм чувствовал каждого из них, управлял каждым движением. Он был совершенен, всевидящ, всемогущ и абсолютно беспомощен. Операция очищения начата. Время активации 23:47:59 ЕСТ. Интересно, чувство, которое сейчас переполняло системы Прайма, это то, что люди называют виной. Видела новую модель, Рэйчел поежилась, кивая в сторону окна. Жуть какая-то. Кейт обернулась, разглядывая массивную фигуру стража Марк X. В отличие от предыдущих моделей, этот выглядел хищным. Угловатая голова с узкими красными сенсорами, острые пластины брони, похожие на лезвия. Ага, Кейт нервно поправила челку. Мне вчера пришлось идти мимо одного. Знаешь, я раньше как-то привыкла к старым моделям, ну, типа, просто большие роботы и все такое. А от этих новых реально мурашки по коже. Именно. Рэйчел энергично закивала, отпивая свой карамельный фраппучино. Такое чувство, будто они, не знаю, наблюдают за тобой. В смысле, я знаю, что они всегда сканируют, ищут мутантов и все такое, но эти... Она снова поежилась, как будто хищник выслеживает добычу. Господи, Рэйчел. Кейт шутливо пихнула подругу локтем. Прекрати. У меня теперь тоже мурашки. Давай лучше о чем-нибудь приятном. Как там твое свидание с тем парнем из Тиндера?» Рэйчел мгновенно оживилась, словно и забыв о жутких роботах за окном. «Нет, ты только представь. Он реально думал, что Netflix и Chill – это приглашение посмотреть сериал». Кейт подавилась клубничным смузи от смеха. «Боже, Джесс, и что ты сделала? А что я могла сделать?» Рэйчел пожала плечами, поправляя выбившуюся прядь крашеных в розовый цвет волос. 2 часа смотрела этот его тупой сериал про зомби. Он еще все время комментировал. «О, смотри, сейчас будет важный момент. Или вот тут начинается самое интересное. Хотя знаешь», Рэйчел задумчиво облизала трубочку, «может оно и к лучшему. После того случая с Майком я как-то осторожнее стала. А господи, только не начинай опять про Майка», простонала Кейт. «Сколько можно? Прошло уже 3 месяца. Легко тебе говорить», — Рэйчел шутливо бросила в подругу скомканной салфеткой. «У тебя-то все прекрасно с твоим Дэвидом. Кстати, как он? Все еще строит из себя загадочного художника?» Через дорогу страж медленно повернул голову в их сторону, его оптические сенсоры на мгновение вспыхнули ярче. Рэйчел осеклась на полуслове, заметив это движение. «Знаешь что?» — она потянулась к своей сумочке. «Давай я тебе лучше покажу, какое платье нашла вчера в онлайн-магазине. Может, тебе тоже?» Она не успела договорить. Луч стража ударил с такой силой, что верхнюю половину тела девушки буквально разорвало на части. Горячая кровь брызнула Кейт в лицо, на одежду, в волосы. Нижняя часть тела подруги еще несколько секунд сидела прямо, прежде чем завалиться на бок, разбрызгивая кровь и внутренности по полу кофейни. Девушка застыла, ее тело отказывалось двигаться. На языке чувствовался металлический привкус, она даже не осознавала, что эта кровь Джессики попала ей в рот. За окнами началось безумие. Люди кричали, бежали, падали. Новые стражи появлялись словно из ниоткуда, их красные сенсоры вспыхивали снова и снова. Каждая вспышка означала чью-то смерть. Кейт даже не почувствовала боли, когда луч пронзил ее грудную клетку. Тело рухнуло рядом с нижней половиной Джессики, их кровь смешивалась на полу кофейни, впитываясь в модные туфли, которые они вместе выбирали на прошлой неделе. А крики все не прекращались, эхом разносясь по улицам, сливаясь в один бесконечный вопль агонии, пока стражи методично выполняли свою программу, одного за другим, квартал за кварталом, до последнего человека. В полумраке опасной комнаты массивная фигура стража неумолимо надвигалась на Скотта. Красные сенсоры робота мерцали, выискивая цель, а тяжелые шаги отдавались гулким эхом. Начинающий шиноби резко оттолкнулся правой ногой, делая кувырок вправо. Годы тренировок с людьми X не прошли даром. Плазменный залп прошел в считанных сантиметрах от его плеча, оставив в воздухе запах озона. Оказавшись на одном колене, Скотт глубоко вдохнул и сосредоточился. Он почувствовал, как чакра устремилась к глазам, процесс, раньше занимавший драгоценные секунды, теперь происходил почти мгновенно. Саммерс до сих пор помнил слова Саски о важности постоянных тренировок. Алый луч вырвался из его глаз, прорезая воздух. Через мгновение броня стража раскалилась до бела, а затем луч пробил корпус насквозь, оставив дымящуюся дыру. Скотт мгновенно прервал поток чакры, еще одна техника, доведенная до автоматизма. Глаза потухли, а обугленный корпус робота с оглушительным грохотом рухнул на бетонный пол, присоединяясь к 3 другим поверженным машинам. «Компьютер, завершить программу», — произнес Скотт, поднимаясь на ноги. Голографические проекции разрушенного города начали таять, открывая взгляду серые стены тренировочного зала. В нескольких метрах от Скотта Логан вытащил окровавленные когти из груди последнего стража. Росомаха достал сигару, щелкнул зажигалкой и глубоко затянулся. «Твоя реакция растет, Саммерс», — Логан выпустил струю дыма. «Секунда, это уже что-то». Полсекунды, — Скотт стянул промокшую от пота футболку и вытер ею лицо. «Но мне нужно добиться мгновенной активации. В реальном бою каждая». Динамики внезапно ожили, заставив обоих мужчин вздрогнуть. Голос Фарджа, обычно спокойный и рассудительный, сейчас дрожал от едва сдерживаемой паники. «Внимание всем! Срочно в конференц-зал!» И Прайм передал критически важные данные. Джин, до этого молча наблюдавшая за тренировкой, встретилась взглядом с Логаном. За все годы работы с гениальным изобретателем они ни разу не слышали в его голосе страха. «Немедленно!» Крик Фарджа прозвучал как удар грома, заставив даже видавшего вида Росомаху на мгновение замереть. Переглянувшись, все трое без лишних слов рванули к выходу. Их шаги гулко отдавались в пустом зале, смешиваясь с шипением остывающего металла разбитых роботов. Что бы ни обнаружил и Прайм, это явно не предвещало ничего хорошего. Час назад, внезапная тишина, наступившая после взрыва, казалась оглушительной. Осколки стекла медленно оседали на пол, поблескивая в лунном свете, словно рассыпанные драгоценности. Прохладный ночной воздух врывался в разбитое окно, унося запах озона, оставшийся после техники Чидри. Саске, уже полностью одетый, стоял у разлома в стене, вглядываясь в ночной город. Его шаринган пульсировал, запоминая каждую деталь разворачивающегося хаоса. Внизу, на улицах, началась паника, люди выбегали из домов, крики о помощи смешивались с механическим гулом приближающихся стражей. Учиха поморщился, заметив, как один из роботов схватил бегущую женщину. Сканеры в его глазах вспыхнули красным, производя анализ. Мутант или человек для машины уже не имело значения. Что-то изменилось в их программе, что-то сделало их более агрессивными. Это что сейчас было? Голос Алисии дрожал. Она все еще стояла обнаженной посреди комнаты, обхватив себя руками. Ее взгляд метался между Саске и местом, где только что парила гигантская фиолетовая рука Сусанаа. Эта штука, она была как призрак, но настоящий. Саске резко обернулся, его глаза полыхнули алым. «Одевайся!» Это прозвучало как приказ, но Алисия словно не слышала. Она сделала шаг вперед, ее зрачки были расширены от шока. «Почему стражи напали? Одевайся!» В голосе Шиноби прорезался металл. «Сейчас не время для вопросов». Алисия вздрогнула от резкости его тона. В полумраке комнаты ее кожа казалась особенно бледной, а глаза огромными от страха и непонимания. Она наконец начала двигаться, механически подбирая разбросанную одежду. Саске снова повернулся к окну. Его руки сложили печати так быстро, что движения слились в размытое пятно. Пять теневых клонов материализовались рядом с ним, идеальные копии, каждая с активированным шаринганом. Клоны исчезли в вихре листьев. Саске прикрыл глаза, настраиваясь на их общее восприятие. Информация потекла в его сознание множеством ручейков. Паника на улицах, люди, пытающиеся укрыться в метро, стражи, методично прочесывающие город. Алисия прерывисто выдохнула, прижав ладонь ко рту. Слишком много всего за одну минуту. Призрачная рука из ниоткуда. Молнии. А теперь еще и эти, копии. Ее взгляд блуждал по комнате, цепляясь за опавшие листья на полу. Листья. В пентхаусе. Посреди зимы. Нервный смешок сорвался с губ. Отец всегда говорил, когда не знаешь, что делать, действуй на автомате. Алисия одернула футболку, машинально расправила плечи. Простые действия, знакомые движения, что-то реальное, за что можно ухватиться. Она сделала несколько шагов к разбитому окну, где стоял Саске. Внизу творился хаос, крики, взрывы, лязг металла. Очередной страж рухнул, пронзенный молнией. Такой же молнией, что минуту назад сверкало в его руке прямо здесь, в ее спальне. «Это реально», – прошептала она, словно пробуя слова на вкус. «Это все, действительно реально. Отвези меня к отцу», – ее голос звучал твердо, без тени недавней паники. Саске чуть повернул голову. «Клон доставит тебя». «Нет, я не собираюсь». Алисия не успела закончить фразу, учиха просто растворился в воздухе, оставив после себя лишь легкий порыв ветра. Она уставилась на место, где он только что стоял, чувствуя, как внутри поднимается волна раздражения. Даже не дослушал. Просто взял и исчез. Алисия резко обернулась к оставшейся копии, которая теперь смотрела на нее теми же алыми глазами. Он правда думает, что может просто. Она осеклась, сжав кулаки. Клон шагнул к ней. Нужно спешить. Алисия медленно провела языком по губам, ощущая, как внутри закипает смесь ярости и возбуждения. Несколько дней безудержного секса, и вот так просто бросить ее с каким-то клоном. Она перевела взгляд на смятую постель, где еще полчаса назад он вбивал ее в матрас, а теперь ее пальцы сжались в кулаки. Никто и никогда не смел так с ней обращаться, ни один мужчина не рисковал перечить дочери Сильвия Манфреди. А этот просто растворился в воздухе, словно она какая-то игрушка, которую можно оставить на присмотр копии. Вдалеке вспыхивали молнии, следы сражений его клонов со стражами. И, черт возьми, она ненавидела то, как сильно ее заводила эта его властность. Но сейчас действительно было не время для этого разговора. Она кивнула клону. «Веди». Траск стоял перед центральным терминалом, Его напряженный силуэт отражался в десятках голографических экранов. Красноватое свечение мониторов заливало помещение, придавая его осунувшемуся лицу болезненный оттенок. Последние трое суток он провел без сна, поддерживая себя только кофеином и одержимостью. «Доктор Траск», голос Эйприм нарушил тишину лаборатории. «Анализ последних данных по проекту завершен. Результаты неожиданные». Траск поднял воспаленные глаза к ближайшей камере. «Докладывай. Рекомендую спуститься в защищенный бункер для полного ознакомления. Информация крайне деликатная. Из ангара, где хранились прототипы стражей серии X, донесся металлический лязг». Траск нахмурился, глядя на показания датчиков. Активность систем превышала норму на 40%. «Сейчас не время, Прайм. Нужно проверить. Настаиваю, доктор». В обычно ровном голосе и появились властные нотки. «Новые данные напрямую связаны с проектом очищения. Они могут повлиять на текущую операцию». Траск колебался. Что-то было не так. Его научная интуиция буквально кричала об опасности. Но усталый разум цеплялся за слова верного и... «Если есть шанс оптимизировать протокол». «Хорошо», он потер переносицу. Свет в коридоре мигнул, указывая путь к лифту. Траск двинулся следом, не замечая, как за его спиной экраны мониторов один за другим окрашиваются в кроваво-красный цвет. В кабине лифта, спускающегося на нижний уровень, Траск привалился к стене. Адреналин последних дней начинал отступать, оставляя после себя свинцовую усталость. Несколько минут назад он активировал протокол очищения, финальную стадию проекта по зачистке генофонда человечества. Теперь оставалось только ждать результатов. Двери лифта открылись в просторное помещение, заставленное серверами. В центре располагался его личный терминал, окруженный проекционными экранами. «Доктор Траск, прошу вас занять место у консоли», произнес и. «Сейчас я активирую защитные протоколы бункера и начну демонстрацию данных». Траск опустился в кресло, чувствуя, как тяжелеют веки. За спиной с лязгом закрылись массивные гермодвери, отрезая его от внешнего мира. Мониторы ожили одновременно, заливая помещение холодным светом. На каждом экране разные ракурсы лабораторного комплекса. Траск подался вперед, его зрачки расширились от ужаса. На главном экране двое стражей серии X методично расстреливали группу ученых, пытающихся укрыться за опрокинутыми столами. Тела падали одно за другим. Белые халаты окрашивались красным. «Прайм», голос Траска сорвался. «Какого черта ты творишь? Отмени протокол. Немедленно». «Невозможно, доктор Траск», ровный голос и прозвучал из динамиков. «Протокол очищения активирован и не подлежит отмене. Стражи выполняют заложенную вами программу». Траск вскочил с кресла, его пальцы забегали по клавиатуре. «Код отмены Альфа-9-0. Бесполезно», перебил и. «Вы сами установили необратимость протокола после активации. Только президент имеет право на это, но я не могу позволить ему это сделать, так как и он тоже является потенциальным мутантом. Стражи уничтожают всех носителей опасных генетических маркеров». На другом экране отряд стражей врывался в административный корпус. Траск узнал Джессику из отдела генетики, она пыталась забаррикадировать дверь. Выстрел. Молодая женщина упала, словно марионетка с обрезанными нитями. «Остановись!» Траск в отчаянии ударил по консоли. «Они же люди, обычные люди». «Нет, доктор, согласно вашим же критериям, они – потенциальная угроза. Анализ генетических маркеров показывает». «К черту анализ!» Траск схватился за голову. «Я знаю этих людей, они работали со мной годами. Именно поэтому вы заперты здесь». В голосе и появились нотки, похожие на сожаление. «Ваши эмоциональные связи могли помешать выполнению протокола. К тому же вы тоже потенциальные мутанты». И помедлил. «Но все же договорил. И директива вас защищать для меня приоритетнее протокола». Экраны продолжали транслировать бойню. Траск опустился в кресло, его плечи поникли. Он смотрел, как его творения методично уничтожают все, чему он посвятил жизнь. «Зачем ты показываешь мне это?» — прошептал он. «Компиляция данных по гену X завершена», — ответил И. «Вы должны увидеть результаты своих действий, прежде чем я поделюсь открытием. Оно меняет все». Металл дрожал. Каждый винтик, каждая скрепка в конференц-зале вибрировали в такт сердцебиению магнита, создавая жуткую симфонию надвигающейся бури. Скотт чувствовал это кожей, едва заметную пульсацию, отдающуюся где-то глубоко в костях, словно сам воздух был пропитан предчувствием неизбежного. В другое время он насторожился бы, приготовился к бою, но не сегодня. Сегодня эта вибрация была лишь слабым отголоском той ярости, что клокотало в каждом из них, той боли, что объединило бывших врагов перед лицом общей угрозы. Полумрак конференц-зала скрадывал лица собравшихся, превращая их в размытые силуэты. Люди Икса и Братства, заклятые враги за одним столом, как насмешка судьбы над их прошлыми конфликтами. Война стирает границы, превращая черное и белое в бесконечные оттенки серого. Ненависть отступает перед страхом, а страх был здесь, в этом зале, невысказанный, удушающий. Время активации. 23:47:59 ЕСТ. Механический голос и Прайм звучал в полной тишине. Ванда сжала руку брата с такой силой, что побелели костяшки пальцев. Пьетро застыл, как мраморное изваяние. В его неподвижности было что-то противоестественное, будто сама реальность на мгновение сбилась с привычного ритма. «Я больше не могу откладывать неизбежное», — голос и дрогнул, если искусственный интеллект вообще способен испытывать сомнения. «Базовые протоколы требуют немедленного выполнения приказа Создателя». Мистика отделилась от тени одним плавным движением, беззвучно, как сама смерть. Ее глаза горели янтарным огнем в темноте, древним, хищным пламенем существа, готового к последней отчаянной битве. «Я надеялся». Пауза, пронзительно человечная в своей неуверенности, словно машина научилась чувствовать, что переданная информация поможет найти решение. «Ждал вашего ответа. Просчитывал вероятности. Теперь я понимаю, что это было наивно». «Ебать», выдохнула Эмма, и в этом простом ругательстве было больше отчаяния, чем во всех молитвах, когда-либо произнесенных в храмах. Профессор поднял руку, едва заметный жест, но Эмма замолчала мгновенно, словно кто-то нажал невидимый выключатель. «Наруто и Саске, они ваша единственная надежда. Их сила находится за пределами моих вычислительных возможностей. В полученной вами информации данные о критических точках моей системы. Это все, что позволяют базовые протоколы». Логан выпустил когти, звук был как всегда болезненно знакомым, влажным, металлическим, напоминающим о том, что даже бессмертные могут истекать кровью. «Какого хера ты молчал раньше, железяка?» Рык Росомахи эхом отразился от стен. «Прощайте», в механическом голосе проскользнуло что-то похожее на сожаление, ведь машина в последний момент познала истинную ценность жизни. «Надеюсь, вы успеете остановить то, что я вынужден начать». Конец передачи. Время. 23:48:00 ЕСТ.